тема судьбы. По поводу денег и женщин. Арестованный за взятки Артем Семенович Подцепчук, 57-го года рождения, сочиняет в уме автобиографию. Глава первая. У всех наших ребят были деньги. Я не знаю, откуда. Может быть, у них были богатые родители. Может быть, они фарцовкой занимались, не знаю, я же сказал. А у меня денег не было никогда. Ужасно было без денег. Ну, не ужасно, а как-то гадко, унизительно. Когда ребята скидывались на выпивку, они доставали бумажные рубли, а я почти всегда рубль мелочью из наэкономленных. Мама, папа давали на обед 60 копеек, а я съедал первый и напирался бесплатным хлебом. А завтра второй и бесплатный капустно-морковный салат, 5 двухгривенных или 6 пятнашек плюс 10 копеек. Помню, в гостях у одного друга было дело, скидывались, чтобы в магазин пойти, а у меня денег совсем не было, копеек 30. Я в туалете заперся сижу, кряхчу, воду спускаю, бумажки рву, как будто у меня понос. Они все поняли, но виду не подали, тактичные. Ну, а с другой стороны, что тут скажешь? Не дадим тебе портвейну? Или, ладно уж, пей, не стесняйся. Ведь нет же. То-то и оно. От этого самый стыд. Еще помню, один раз у меня было целых 3 рубля. Вот мы с ребятами решаем, что купить, и я все время приговариваю, как будто хвастаюсь. Деньги у меня есть, деньги у меня есть. Скидываемся. Тут один приятель мне говорит: «Тюша, 3 рубля — это не деньги, 3 рубля». Еще стыднее. А что тут возразишь, не хами? Или ишь ты какой богатенький? Глупо, тем более, что он ведь любя по-дружески. И вот надо же, что именно ему ломится неуд по одному дурацкому, редкому, очень сложному, никому не нужному, но почему-то обязательному предмету, который был у нас на 4-м курсе. Профессор, который вел этот курс, как раз помер. Осталась его аспирантка, Танечка. Она дочитывала лекции и экзамены принимала тоже она. Маленькая такая, худенькая, некрасивенькая, как первокурсница из провинции. У меня с ней были, так сказать, добрые, дружеские отношения. Он это знал и кинулся ко мне. «Попроси, Тюша, с меня шашлычная». «Какая к черту шашлычная?» Говорю своей Танечке. «Есть один хороший человек, зовут так-то. Поставь ему, если не противно, трояк. Сама гляди, он к тебе все равно будет на пересдачу ходить, и ты ему все равно поставишь 3 чистой жалости, потому что не ломать же человеку жизни за этой хрени, которая никогда ему в профессии не пригодится». В общем, поставила она ему искомый 3. Уговорил он меня все-таки на шашлычную. Выстояли очередь, 78-й год, еще Брежнев вовсю правит. Сели, и вот я с тоской смотрю, как он заказывает водку, салат, шашлык по-карски, итого на 15 рублей. Ох-хо-хо, думаю, мне бы лучше деньгами. Сидим, болтаем, и вдруг выясняется, что моя Танечка еще 3 отправила с неудами. Намек понят, говорю. Тюш, спасибо, шашлычная не заржавеет. Ты иди-то, что у меня двойная печень. Я почти обиделся. Ладно, ладно, говорит. Вот, а потом дает мне 2 червонца. Ты чего, с ума? Забери, забудь. Мне, правда, очень неприятно стало. Ну, пожалуйста, купи Танечке цветочков. Сунул деньги и убежал. А я Танечку 2 раза в кафе сводил. Она так рада была, нарядная приходила, смеялась очень ласково. У нее были милые кривые зубки. Потом она уехала в Америку. Я скучал, правда. Но понял, на какой тропинке лежат мои деньги.